совместно с духовым оркестром споем вместе гимн под номером 195. «Небесный луч в душе моей светлее всех лучей». 195 номер.